Приветствую, меня зовут Руслан, и мне нравится мини-футбол во всех его проявлениях. Сейчас вы услышите продолжение нашего разговора с Рожковым Сергеем Владимировичем. Приятного прослушивания. 9-10 год. Какой облик тогда был у Ассоциации мини-футбола России? Когда произошел вот ваш первый контакт с ними? Как это было? Я приехал в Москву, прям зашел сразу в Ассоциацию мини-футбола России. Сказал в 10-м году? Мне кажется, в 9-м. В 9-м, хорошо. Мне кажется, потому что первый семинар... А когда был первый семинар? В 9 или 10 меня позвали. Я зашел, сказал, что я из Казани. Я еще не был в республике, я же в республике стал через год, когда вот люди стали видеть, что я что-то стал делать такое хорошее, например, да, на меня обратили внимание. Было объявление, вы приехали, вас никто не знает. Я думаю, да, я позвонил. Многие вещи, они стираются, к сожалению, из памяти. Хорошо. Очень жаль. Я помню первое впечатление, когда на меня сказали, а, Казань. Там как раз прошел в 2008 году спартакиада, в Униксе играли, спартакиада по студентам, что ли, называлась она. Где был мини-футбол, вот, и там был негатив, к сожалению. И там еще была проблема с Приволжанином, по-моему, а в Ассоциации мини-футбола России работали как раз те же люди, которые все это прошли. И мне пришлось очень серьезно переломить эту ситуацию с зазыванием сюда семинаров судейских, я помню, к нам приезжал Мансур Рахимов 2 раза, по-моему, вот, с Москвой. Проект мини-футбол в школу мы начали как бы двигать, да, чтобы до этого, по-моему, республика не ездила на Приволжье ни разу, а тут процесс пошел, ну, так шаг за шагом, скажем так, потому что, ну, как в другом никак, отношения человеческие должны быть выстроены, вот и до, тогда будет развитие. Когда наладилось? Ну, вот когда уже... Когда проекты запустились уже? Ну, мы с первого года стали сразу запускать его, по большому счету. Потом мы пришли, я пришел в управление образования, там был вопрос о проведении финала Приволжья в Татарстане. А это был год накануне универсиады, или даже 11-й, то есть только еще наши как бы начинали думать про универсиаду, наше министерство, вот, а я что-то так это легко пошел, как ребенок маленький, да, мы записали в положение Казань проведение финала Приволжья, меня вызвали Министерство образования, сказали, откуда Казань появился вдруг. Я им сказал, говорю, да мы проведем, не переживайте. Они сказали, нет, мы не будем проводить в этом году, там у нас универсиада, туда-сюда. Но со следующего года у нас один возраст стало проводить Министерство образования. Когда она стала проводить, первый год, я сейчас помню, как прекрасно в положении было написано 3 мяча каждой школе. И я прекрасно помню, у нас было 261 школа участвовала по этому, то есть было как бы указание каждому району проводить свои зональные этапы. И получилось, что у нас 261 школа участвовала в этом проекте. Когда я приехал в Москву на какой-то семинар и назвал эту цифру, я туда еще прибавил все остальные школы, которые по другим годам участвовали, вот, они сказали, такого быть не может, в принципе. То есть я стал узнавать, получилось, что в каждом регионе свои нюансы, прямо вот в каждом регионе свои нюансы, начиная от размера района, например, да, Татарстан там большой, например, Чувашия меньше, но там денег поменьше, да, заканчивая тем, что где-то управление спорта занимается школами по спорту, например, то есть она как бы образованием вообще не занимается, где-то они вместе, где-то образование, например, наоборот сильное. А да. Какой регион для вас был примером, ориентиром? Нет. Не было такого? А потому что мы же не общаемся вот так, чтобы... Амфор был семинары, скажем так. Вот эти семинары, они были сбором как раз всех региональных. Чтобы делились своими проблемами. Да, где-то кто-то выходит и рассказывает, например. Честно говоря, первые, вот эти года первые, там все-таки рассказ-то был больше негатива, в том плане, что больше проблем рассказывали, да? А у меня только все это устанавливалось, и получается, мне было тяжело слушать негатив, потому что я понимал, что вот здесь может быть такая проблема быть. Но когда все у нас пришло в такую ситуацию, когда я стал немножко влиять на эти моменты, самое главное, да, что там, ну, скажем так, когда потом меня уже через 8 лет мне в Москве сказали, давайте пора вам теперь самим опытом делиться, да, то есть вот прошел, это в том году было уже, вот только сейчас прошло это, вот, то я стал вспоминать все эти вехи, даже то, что мы как судьями и вместе с людьми из министерства ехали на одной машине в на финальный турнир в другой город, это была одна из таких, скажем так, вещей, которая двигала проект. Почему? Потому что если мы не едем на своей машине, например, да, получается, что мы должны ехать там на поезде, на этом, а это финансирование, его нет особого. И получается, мы должны были или каким-то образом находить деньги, да, а, скорее всего, свои получается, да, или находить местных судей, например, да, а где местные судьи, это может быть какие-то скандалы быть, да. И вот эти все нюансы, они вот вылезали в такие моменты. И поэтому, когда я даже на семинарах говорил про это, рассказывал, я говорю, вы, ребята, понимаете, что в каждом регионе свои нюансы. Где-то у вас будет такая проблема, вы ее должны решить, такая проблема, вы ее должны решить. Вот, то есть, если вы хотите быть, как бы, чтобы у вас все было, вы должны быть в лидерах, чтобы мини-футбол звучал в любом министерстве, как, ну, не с позитива только чтобы был позитив. Да, не спать, да, в 4 утра выезжать, чтобы к 8 быть в челнах зимой, например, в бурю, да, куда деваться? Никуда не денешься, если хотим так жить. Вот приходилось так жить, вот так живем дальше. Расскажите об Академии футзала МФР, что это такое? 2 или 3 года назад к нам приезжал Скорович Сергей Леонидович. Да, в этом году мы уже письма послали, в этом году тоже хотим, чтобы приехали к нам. И уже вроде на декабрь мы назначили. Вот, Академия футзала, Ассоциация мини-футбола России думает о развитии, конечно, в том плане, да, именно какого-то потенциалов. Вот, наверное, пока это только идет начало, потому что все-таки приезжают тренера сборной, да, для простых, там, для третьей лиги организаторов команд, это, конечно, сложно, да, вещи, которые они говорят. А что главное для МФР? Определенная явка слушателей? Сбор денег, чтобы они привезли? Что? Я не думаю, что это большие деньги, честно говоря, в том плане, что... Вот вы говорите, вы подали заявку. Вы ждете, когда АМФР привезут нам, грубо говоря, тренеров и лекторов, да, которые... Да, мы объявляем по дюшам по нашим, да? Да. Какое-то собрание, чтобы люди, кто хотел, присутствовали, да? Вот. Идет процесс, пока он начальный, опять же, да, дают лицензии тренерам, дают лицензии отдельно по мини-футболу судьям на судейских семинарах. Ну, лицензии тренерам в прошлом году только начали давать. Да, ну, я говорю, да. Начальный процесс идет, да? Да. А к чему он придет? То ли это будет семинары начнутся длительные, то ли это какие-то будут курсы глобальные, 2-3-летние. Наверное, должно приходить к этому, по большому счету. Чтобы... Пока это вот буквально 1-2 дня. И, да. Да, это, во-первых, очень мало. Да. Это для поддержки как бы дополнительной информации, да, скажем так, новых тенденций каких-то, да. А для начального это практически нулевая степень. Потому, ну, хотя, с другой стороны, конечно, организаторы сами растут, они как бы многие вещи-то видят и изучают, но это все надо, им надо. Мы, я помню, первые годы мы тоже так же, мы играли в футбол бей-беги, да, пока нам на самом деле тренер более-менее, который понимающий мне футбол, не показал. Даже тренера простого футбола, они там ничего не давали, я по себе даже помню. Ну, что они вам ответили? Вот вы подали заявку. Проблем нет, дату определяем и все. 11-12 декабря. На сегодня. Вы планируете в декабре, да, что будет, да? Да, будет. Нужно судейский тоже в этом плане. Немножко с судейскими посложнее, в том плане, что, опять же, надо понимать, кому это нужно, да? Вот. Но семинар-то он получается ведь региональный, по большому счету. Тут же могут приехать и ульяновские, мне уже звонили, например, ребята. Вот, то есть, как бы, кому это интересно, это все. Ну, в прошлом году в Нижнем Новгороде, да, очень большое количество людей собралось. Они собрали, но они в этом году хотели делать весной. Поздней весной, что ли? Нам-то это уже поздновато, по большому счету. У нас вот то же самое будет в декабре, как в Нижнем было, да, в прошлом. То же самое, да, хотим. Такой же вариант. Явка участников больше будет, чем со Скоровичем, как вы думаете? Меньше будет? А, чем у нас чем Скоровичем? Со Скоровичем, да. Примерно так же? Вы знаете, там все-таки были спонсоры, которые обеспечили бесплатно. Вот. На сегодня это будет платно. Как вот Москва просит, как бы, да, 5000 человека. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, дюши, те же мини-футбольные районы, они готовы. Мы же разговаривали с ними, многие. То есть в этом плане проблем нету. Всем интересно. То есть интерес, самое главное. Интерес надо, конечно, поддерживать постоянно. Вот. Для многих районов интересно посмотреть там именно главного тренера. Да? Нам-то уже интересно, чтобы людям рассказывали начальные школы, да, мы там с КПРФ разговаривали, например, да, чтобы человек, тренер, именно тренер детей приехал, чтобы показал вообще, как бы, да, основы. Да. Вот. А многим в районе интересно все-таки с главным тренером. То есть и то должно быть, и то должно быть каким-то образом, да, вот это соединение каким-то образом должно быть. Конечно, по большому счету должны быть какие-то там годовалые, как сказать, не курсы должны, но может быть курсы. Ну, наверное, курсы. Да, все-таки должен быть где-то там в республике, чтобы можно было в каждой республике проводить эти курсы, да, чтобы не так, что там только в Питере, например, в Москве, там в Саратове, например, да, кому отдают лицензии, чтобы можно было в каждой республике. Это каким-то образом. Как это сделать? Сложнее, потому что все-таки вот. И поэтому сложно сказать в этом плане. Должна быть государственная, конечно, именно структура мини-футбольной школы должна быть. Тогда это и будет как бы, тогда будут и тренера, в общем. Потому что даже тренера, которые сейчас из Приволжанина бывшие работают, да, в школах, я думаю, если они работают именно их задача большого футбола, они постепенно все это в большое уходит, конечно. Никто не могут и меньше давать, естественно. Хотя, может, у него любовь осталась еще мини-футбольная. Давайте о Айдране немножко. Давайте. Когда впервые пошли разговоры о создании, от кого вы узнали? Узнал я от Дениса Корчагина. Были причастны вообще к рождению этой команды? Ну, я думаю, что причастность наша – это только наша массовка нашего городского турнира, городских. Вот. Все остальное – это Ренат Елаков, Андрей, для меня – Андрей Богатырев и Денис Корчагин. Три человека, которые только я и видел, как говорится, при Айдране. Вот, я не знаю там у них разграничения функций. Что-то, может быть, слышал, что-то знаю, но это все как бы это на уровне слухов, потому что на самом деле как угодно там может быть. Вот, команда образовалась. Какие изменения, как председатель федерации, лично вы почувствовали с появлением команды? Что изменилось? Изменилась аура мини-футбола. Мы дошли практически до земли обетованной. Да, то есть мы увидели здесь все команды страны в этом плане. Если бы здесь еще были какие-нибудь суперлиговские, вот, то по большому счету... А уровень суперлиги, он очень разнится. Ну, да, хотя для разнится. Нас и уровень высшей лиги очень классно было посмотреть. Да, да. Тем более, КПРФ, все-таки Спартак. Вышка она была объединена, когда Айдран появился уже как бы элита высшей лиги и остальные, скажем так, с первой лиги, которые пришли. Вот, но все-таки антураж, да, судьи, инспектора, там, баннеры, сама там, даже план, как называется, точка отсчета обратная, да, это же все антураж, это же новые все веяния, а потом еще пошли товарищеские матчи на семинары у нас в Москве, да, когда с Португалией в этом году, с Сербией, да, антураж, потому что это все видно, и еще чемпионат мира большого футбола лег, да, и мы стали понимать, как бы, ну вот, вот она как бы практически вершина. А справедливо ли было, что в высшей лиге ФМФК наравне со всеми играют полупрофессионалы? Все-таки игроки высшей лиги, АМФР, футболисты, которые стабильно тренируются, у которых заработная плата имеется. Потому что они наравне вот с Ирбисом, с Волгой Но и так далее. Вот момент только такой самый главный, что они тренируются. Потому что как только они перестали тренироваться постоянно, да, и сейчас разошлись между командами, они стали... игроками, которые были до этого, по большому счету. То есть игроки, которые через силу духа какой-то, да, могут и получше выдать, например, игру, да. А тем более, если люди были, как говорится, на постоянных тренировках и матчах, и еще город был, да, и травмы шли, да. То есть многие, как бы, вот в этом году на спаде формы, я думаю, и какой-то, ну, вот болячки, по крайней мере, залечивают, наверное, да. То есть я например... Ну вот в прошлом году они заявились, Айдран дубль. Ну, вы понимали то, что будет? Да, Айдран немножко в этом плане, я думаю, что они сами себя испугались, они не стали вообще никого из дубля брать на каждый матч, да, то есть мы не прописали в положении никаких нюансов, думали, что они все-таки будут как бы об этом думать, да, то, что в плане, ну, люди не роботы, да, то есть столько тренироваться, еще на двух фронтах играть, но они выдержали в этом плане, да, вот, и поэтому... В этом году мы уже прописали там изменения небольшие, ограничения, но они снялись вообще из города, из России в этом плане. То есть, что это было, да, то ли это было на пределе своих возможностей, да, момент, то ли это какая-то пауза, наоборот, увидим, время покажет. Стало ли для вас новостью то, что в этом году не стало Айдрана? Нет, это стало новостью, конечно, потому что 2 года, ну, маловато, по большому счету, да, когда люди что-то планируют, может быть, все-таки года на 3-4. То есть, значит, есть какие-то нюансы, которые возникли, но это уже не касается нас в этом плане, да, и стало немножко жалко, конечно, потому что все-таки дух команды, он же объединяет людей, вот, а когда осколки начинают разлетаться, как бы, и тут это все немножко другое, да, как будто мы потеряли какого-то там дитя, которое было воспитано, причем оно было как бы уже практически так, ну, поднято на уровень, да, то есть я же как бы живу ощущением, что я не федерацию возглавляю, например, а, скажем так, я как воспитатель в детском садике. То есть каждый команда — это как ребенок. То есть только таким отношением к команде я могу с ними разговаривать более-менее спокойно, как бы, да, и думая о каждой, там, какие-то нюансы с переносами матчей, вникать в какие-то проблемы. Не всегда получается, к сожалению, потому что турниров много, да, на телефон могу не ответить, потому что там где-нибудь в районе нахожусь, а телефон на зарядке где-нибудь стоит чуть ли не в машине, например, да, а потом и забываю перезвонить, когда ночь уже. Вот, но приходится жить так, потому что, ну, по-другому никак нельзя. О судействе, вот краткий вопрос. Да. Уровень судейства у нас в лиге, высшей лиге, сразу спрошу, вот сколько судей у нас сейчас в обойме, готовых отсудить на уровне матч, скажем, Вайланд-Волга? 8-10, не больше. Вообще. По вышке мы делали градацию судей, и мы разграничили их на три части, скажем так. Вот. Но я могу вам сказать, что матч к матчу вообще рознь. Судья может оказаться уставшим в какой-то ситуации, да, там, судил днем где-то, работал, да, где-то, ушел. Какие-то были проблемы с командой в предыдущих матчах, да, и у нас есть, к сожалению, такие, как бы, вещи, когда один судья не хочет одну команду судить, а другая команда не хочет этого судью видеть, например, да, а для другой команды этот судья хороший. То есть мы понимаем, что, как бы, это все субъективно, да. Но это приходится учитывать нюансы все а равно. А кто из судей у нас готов развиваться дальше, учиться, двигаться дальше? Вот ну, именно двое судей у нас в высшей лиге сейчас судят. Орлов Забиров? Забиров отсудил матч, главным судьей матча сейчас была Алга Динамо-Дубль в Уфе. Вот, получил хорошую оценку. Двое судей, остальные, да, в принципе, вот остальные наши. Вы понимаете, много должно и от них идти, да, желание, стремление. Нельзя, наверное, разбивать на мини-футбол и большой футбол судейство. Конечно. У нас были еще два человека, у нас был Рамиль Хакимов и Владислав Зединов, которые проходили семинары, да, скажем так, которых мы тянули. Влад пошел большой летом, например, да, и поэтому как-то, я думаю, что усталость накапливается, а здесь нужно же это же резкий скачок, он подразумевает, напрягать надо все силы, свои ресурсы. А сможет ли он это сделать? Вопрос другой. И напоследок у меня несколько кратких вопросов. Да? Или-или. Да? КПРФ или Газпром Югра? КПРФ. Синара или Тюмень? Синара, конечно. Синара или КПРФ? Синара. Синара стояла у истоков. Хорошо. Вышка Запад или Восток? Ну, Запад наш, конечно. Фалькао или Рикардиньо? Я думаю, Фалькао сильнее, конечно. Фалькао. Густаво или Гарагуля? Мы приехали в Москву на матч, и там прощальная встреча была с Густаво. Да. Мы к нему подошли, я ему говорю: сеньор, фото. Ага. Фото. Он на чистом русском мне говорит: можно на русском? Поэтому для меня они как бы... Ну, Карагуль ближе стал, потому что семинары проводит, да, все-таки он сборный в этом плане, но все-таки у Густава больше как бы достижений все-таки на благо как бы страны. Хорошо, студенческий спорт или корпоративный спорт? Сложно сказать, но пускай будет студенческий, а студенты выходят потом дальше корпоративный. Хромых или Гильзидинов? Ну, сейчас, на сегодня Хромых, конечно, он только в мини на сегодня. Институт экономики или институт физики? Провокация пошла. Юниор? Это не то. Провокация была бы, если бы я спросил, Вайланд или Волга. А, вот так, да? Больше... Нет, на самом деле, вы для меня едины. Больше болельщиков на трибунах или больше спонсоров у федерации? Не, болельщики, конечно, болельщики. Хоккей или баскетбол? Хоккей, стою. И последний вопрос, высшая лига ФМФК или высшая лига АМФР? Ну, для всех Россия сильнее, я считаю. То есть мы не сможем никогда добиться, конечно, этого, да, создать эту ауру на других городов. У нас, конечно, есть многие районы, скажем так. Я стремлюсь к этому. Поэтому как я могу про себя говорить, когда я стремлюсь туда? Конечно. Да, поэтому амфор, конечно. Это все, Сергей Владимирович, спасибо за этот разговор, было очень приятно. Всего хорошего, успехов вам. Очень круто, что вы дослушали до конца это интервью. На самом деле, переслушивая свой же разговор с Сергеем Владимировичем, я понимал, что в некоторых темах мы могли поглубже копнуть, о многом попросту не успели поговорить. Также появились новые, более интригующие вопросы, на которые Сергей Владимирович мог бы пролить свет. Но это все могло бы быть. Не исключаю варианта, что мы еще раз встретимся и вновь поговорим о мини-футболе и все, что происходит около него. Друзья, коллеги, будь то игроки, тренера или организаторы, мне важно ваше мнение об этом подкасте. Пишите в комментариях или мне лично, как вам в целом интервью, что было лишнее, что было не так. Любую критику приму и постараюсь сделать работу над ошибками. До конца года постараюсь выпустить еще несколько подкастов с деятелями мини-футбола. Можете писать, с кем бы вы хотели послушать интервью и какие вопросы вас интересуют. С вами был Юнусов Руслан. Любите мини-футбол, играйте в мини-футбол, интересуйтесь им. Пока.